Братья и сестры, не работает, да? Братья и сестры, ну, вот встал за кафедру, первая мысль мне пришла. Думаю, ну я буду сейчас говорить о совсем привычном, о знакомом. А потом думаю, а скажите, а что у нас в нашей христианской жизни непривычно и незнакомо? Нам все знакомо, все привычно. С одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, есть серьезнейшая опасность, великие, удивительные, яркие Божьи истины воспринимать как нечто обыкновенное, как нечто само собой разумеющееся и особо неудивительное. И я часто замечал, что, читая Библию или слушая Слово Божие, мы автоматически делим слово или информацию, которую мы получаем из проповеди или из назидания, на такие понятия обобщенные. Хорошо, плохо, хорошо, плохо. Особо не задумываясь, что хорошо, или особо не задумываясь, а что плохо. Но я извиняюсь, что повторяюсь, мне приходится вообще по служению часто встречаться с глухими. И вот там это не пройдет. И особенно те, кто хотел бы заниматься и иметь служение с глухими, вы знаете, очень помогут библейские курсы, чтение Библии. И там не пройдет вот это вот понятие «хорошо-плохо», «хорошо-плохо». Например, вот встречаешься с ними, ну, мне чаще всего приходится общаться со своим сыном. И вот он читает Библию и спрашивает меня по тем моментам жизни, которые я уже определил, хорошо или плохо. Вот он, например, читает: «Папа, вот что-то такое написано здесь, не судите, да? А в другом месте обличать. Вот судить и обличать. Это хорошо или плохо? А что значит судить и что значит обличать? Какая разница между судить и обличать?» Ой, я не задумывался, я сейчас не готов сказать. Я знаю, что судить плохо, обличать хорошо. А вот как это, что это, вот не знаю. Другой раз, читает, спрашивает: ну вот как это, ну, допустим, Бог там вот благодать свою посылает. Вот как это, что такое благодать? Ну, ой, сынок, ну я знаю, благодать – это хорошо. Это хорошо, это очень. А что это благодать? Ну, объясни мне. И вот вдруг ты стоишь перед реальностью. Я знаю, что такое благодать, что это хорошо. А что это такое? Как ее раскрыть в деталях? Как ее показать? Как вот ее высветить? И тут вдруг видишь, как бедно мы можем жить, деля Библию и христианскую жизнь на такие понятия: хорошо, плохо, хорошо, плохо. Братья и сестры, поэтому вот Библия часто нам представляется тоже в такой картинке. Я нередко переживаю, когда, ну, я пример такой привожу, если я выхожу на кафедру и, допустим, говорю: братья и сестры, я предлагаю вам открыть Евангелие от Матфея, 5 глава, и я чего-то уже как-то представляю, что кто-то думает: Нагорная проповедь, блаженны, блаженны, примерно представляем, о чем будет речь. Если я прочту: блаженны, чистое сердце, да, это значит, скорее всего, будет говорить о чистоте сердца. То есть уже мы знаем, уже мы привыкли, уже он нам, ну, уже как бы особо информацию не получаю, я уже ну, много знаю. И вот переживание, опасность, что мы можем вступить в такую полосу жизни недоброй, богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, все знаю, научен и тому подобное. Братья и сестры, поэтому вот хотелось бы, чтобы даже самые знакомые истины нас воспринимались как нечто новое, необыкновенное. Они, это истины не стареющие, божественные истины. Ну, вот такое длинное вступление. Прочитай Евангелие от Луки, 11 глава, и один стих, но на одну фразу хочу обратить внимание. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Братья и сестры, скажите, есть ли что-нибудь необыкновенного в прочитанном тексте? Что-нибудь есть такое удивительное и привлекающее внимание, и вызывающее заинтересованность? Есть тут что-нибудь или нет? А? Не понял. Научи нас молиться. Ну а что кроется в этой фразе? Это очень хорошая просьба. Научи нас молиться. Что тут кроется? Братья и сестры, ну ладно, было, может, и время побольше какая-то беседа, и интересно узнать мнение, но я вот что вижу в этой фразе. Иисус Христос так хорошо молился, у Него так это красиво получалось, что ученики, когда стояли рядом, и у них не было такого ожидания, да когда же это закончится? Ну сколько-то ж можно? Это ж еще сколько? У Него это так получалось красиво, что они стояли на Него, смотрели, и мы так хотим. Как это у Него получается? И вот к их счастью Иисус Христос не закончил молитву, а почему-то перестал. Перестал. Может, ученики не вытерпели. Может, у них вот настолько это чувство, желание, восхищение, восторга, что они подошли к Христу. Может, они Его перебили. Слушай, и мы хотим с тобой молиться. И мы хотим вот, вот так же, как и ты. Ну, как у тебя получается? Научи. Научи. Братья и сестры, и еще обращаю внимание, что тут не написано. Господи, научи нас молитвам. Ну, как это бывает у мертвой религии, там, где нету такого близкого, живого общения с Богом. Научи нас молитвам. Но написано, они просят, научи нас молиться. Братья и сестры, и вот я когда читаю это место Писания, я задаю вопрос, а я так молюсь, что это вызывает восторг, удивление, радость у окружающих? Или, может быть, я молюсь так, что это вызывает у кого-то томление духа, ощущение какой-то вот неловкости и, ну, и тому подобное? Можно, братья и сестры, молиться вот так, как я говорю, или нет? Бывает, да? Бывает такое. И я думаю, может быть, даже и не часто у нас звучат такие молитвы, не часто звучат такие молитвы, которые слушаешь, и вот как стихотворение, или как пение, или как вот какое-то музыкальное произведение, которым наслаждаешься, и вот думаешь, ну, еще пусть молятся, еще. Я вот часто говорю и думаю, ну, в моей жизни встречались такие люди, мне с ними очень интересно было молиться. Очень интересно. Во-первых, этот человек, о котором я сейчас вспомнил, он молился так, вот как я сейчас с вами разговариваю. Вот как-то так просто, Господи, ну, вот, ну ты знаешь, ну так вот получается, вот у нас вот, ну, надо. Он как-то с Богом разговаривал, как будто бы он находился вот рядом со мной, и он со мной только что вел диалог, а потом мы стали молиться, и он продолжает разговаривать только теперь с Богом. И мне так интересно было, мне, ну, не хотелось, чтобы он заканчивал молитву свою. Братья и сестры, и вот ученики говорят, научи нас молиться. Вы знаете, мы у себя и в церкви об этом рассуждали, говорили, потому что иногда наши молитвы вызывают тревогу. И нам очень хотелось бы, чтобы церковь, которая молится, не вызывала чувства уныния, чувства тоски, вот, чувства какого-то неустройства. Не хотелось бы, чтобы это было так. И потом, поэтому на некоторые детали хотелось бы обратить внимание. Хотелось бы обратить внимание. Братья и сестры, ну, во-первых, обратили внимание вы, сколько времени занимает молитва «Отче наш»? Если ее вдумчиво, не торопясь прочитать, я думаю, она займет минуту-полторы. Минуту-полторы. Вот на первую эту мысль хотел обратить наше внимание, что нередко бывают очень длинные молитвы. И бывают такие люди, которые начинают молиться, вся церковь затихает, в каком-то вот, ну, сжимается, какое-то внутреннее такое напряжение создается. Почему? Знает, этот человек сейчас будет, как, по-моему, Спирджин выразился, молитвы, в которых он читает себе длинные проповеди. Длинные проповеди. Братья и сестры, наши молитвы, чтобы они были красивыми, привлекательными, и чтобы люди после нашей молитвы хотели, чтобы мы молились, они должны быть содержательными и целенаправленными. И целенаправленными. Вы знаете, как вот бывает немножко и печально слушать молитвы. Вот, допустим, проповедь. Проповедь была по конкретной теме. Какую-то истину брат раскрывал в своей проповеди, в своей беседе. И, конечно же, хотелось бы слышать, чтобы церковь и братья и сестры молились по услышанному, по затронутым моментам проповеди. Но бывает нередко накатанное, вот уже наработанное, Господи, и вот и я, и мои беды, и мои проблемы, моя болезнь, моя семья, мои дети и тому подобное. И ни слова о том, что было произнесено в проповеди. Братья и сестры, правильно молиться содержательно, коротко, по теме сказанной проповеди. Или то, что тебя затронуло проповеди. Иногда бывает так, да, вот брат говорит слово, и в слове было сказано какие-то мысли, и вот Бог мне затронул через какую-то, может, вскользь, косвенно сказанную мысль лично меня, и это меня затронуло. Я Богу отвечаю то, вот о чем мне Он сказал. По Его голосу отвечаю, по Его затронутой проблеме я отвечаю. Вы знаете, какие молитвы больше запоминаются? Очень длинные или содержательные и короткие? Конечно же, содержательные и короткие. Я помню одну молитву, которой уже лет 15, может быть, не знаю, а может и больше. Это было на общении детских работников, всесоюзном совещании детских работников, по-моему, в Рязани. И вот одному брату после обеда предложили помолиться. И знаете, как он помолился? Он сказал несколько слов. «Господи, мы сыты и довольны. Аминь». И уже сколько лет прошло, и мы иногда с братьями встречаемся, те, которые были на этом общении, и они говорят, помнишь, как тот брат помолился? Помню. Как? «Господи, мы сыты и довольны. Аминь». Братья и сестры, вот не стал он перечислять вот длинно-длинно, вот там какие-то еще нужды. Он сказал коротко по существу. Вы знаете, и еще один момент коротких молитв. Иногда в пятницу, когда совмещаются несколько нужд, две пятницы совмещаются, нередко бывает так, молится один, «Господи», и начинает перечислять. «Я молюсь Тебе за это, молюсь Тебе за это, молюсь Тебе там, за совет церкви, молюсь Тебе за успех делателей», и все. Следующий тоже начинает перечислять. «Господи, я прошу Тебя, Ты благослови совет церкви, помоги, пошли делатели», и опять перечислил. Вы знаете, для того, чтобы наши молитвы были красивыми, лучше взять одну нужду какую-то и о ней помолиться. То есть вникнуть, что значит за совет церкви. Совет церкви – это не абстрактная какая-то, ну, абстракция какая-то. Там есть братья. А если там братья, значит, у них есть нужды. Если у них есть нужды, они такие же люди, как и мы. Они тоже так плачут, они тоже так страдают. Они, может быть, где-то у них какие-то переживания, тоска, может быть, и страхи. Они люди. Вот, это более ближе. Господи, ты видишь, там люди, там братья. Они же тоже несут немощи. И, может быть, какое-то имя, одно, два, затронуть в молитве. Это будет красивая, хорошая молитва, чем просто перечислить пункты, четыре пункта, совмещенных двух пятниц. Братья и сестры, и поэтому вот первая мысль, которую так подробно, в которой, может быть, так и бывает прегрешаем, мы, Христос сказал, не надо молиться длинно, как кто, помните, как фарисеи, как лицемеры. Бог знает, Бог знает. И поэтому давайте учиться молиться. Вторая мысль. Чтобы захотелось молиться, братья и сестры, надо молиться всем, не стесняясь. Надо молиться всем. Когда мы вот так вот молимся слишком картинно, подбираем изысканные слова, и мы вот творим молитву, да, и, может быть, играя на публику, то тем самым мы убиваем дух молитвы в тех, кто немощно себя чувствует. То, может быть, не так, может быть, хотел бы помолиться, но думает, а не могу так вот картинно и красочно помолиться. И у человека развивается сомнение, немощь, робость, и он думает, пусть лучше молится вот тот или иной. И зачастую от того, что у нас не молятся, у нас вырабатывается контингент определенный, как их назвать, молитвенники, да, но те, которые молятся, мы будем и уже знаем, кто после первого проповедника помолится, мы знаем, кто и сколько он помолится. Потом мы знаем, кто после второго и кто после третьего. Мы просто даже не переживаем, что кто-то другой помолится. Мы знаем, вот эта сестра, вот этот брат и вот эта еще сестра молится будет, все. И мы успокаиваемся, нам кажется, что это нормально, но тем самым мы обедняем дух церкви. Братья и сестры, это только надо ощутить, как поднимается дух, когда все молятся короткими содержательными молитвами, и молятся все. Мы когда у себя беседу провели, это еще перед Новым годом было, мы так вот порассуждали, что поправить бы в церкви, какие положения, чтобы пред Богом, ну, выглядеть правильно, прилично, и обратили внимание вот на эту сторону жизни, на молитву. И мы перед Новым годом, вот то, что я вам говорю, вот такую беседу провели. И я предложил, братья и сестры, давайте мы будем сейчас молиться. Будем молиться все. Поднимите руку, кто вот в этом месяце не молился. А кто не молился вообще в этом году. А кто-то не молился и вообще за последние, ну, есть такие, к сожалению, 10 лет в Полтаве. Мы переехали с Донецка, 10 лет в Полтаве. Я ни разу не слышал, чтобы эти люди молились в церкви. И поэтому предложил, так вот, давайте помолятся сейчас те, кто в этом году ни разу не молился. Сначала они помолятся. Они год этот закончат молитвы и начнут добрую вот такую традицию, доброе такое положение верующих молиться. И вы знаете, как это было приятно, когда в церкви помолилось человек 20-25. И это было, как знаете, как веяние духа, вот такой легкий летний ветерок. Так приятно было. И у нас один брат гостил, приезжал с гости с другой церкви, с Белоруссии, и говорит, как-то у вас интересно молятся. Говорит, просто потому, что мы провели беседу, мы пообщались, и мы решили исправиться в этом положении. Я говорю, ты знаешь, вот так приятно было. Как-то необычно. Братья и сестры, поэтому такое предложение, чтобы все помолились. Все помолились. Ну, насколько это возможно, да, потому что у нас много. Но если короткими молитвами по полминутки, по минутке, то может человек 30 помолиться без особой усталости. Братья и сестры, еще что? Молиться коленопреклоненной молитвой. Об этом мы тоже рассуждали. Вы знаете, вот... В наше время такое как-то свободное вытесняется вот это состояние благоговения перед Богом. Очень, ну, как-то кажется, что-то не особенно и важно. И многие, даже те, которые могут встать на колени, все равно стоят на ногах. Но правильное положение перед Богом, наивысшее положение перед Богом – это стоять на коленях. Это стоять на коленях. И тогда... Вот создается дух благовения. Тогда мы своим положением пред Богом показываем, насколько мы Его возвышаем и насколько мы становимся на должный уровень положения, как человека, не значащего, а Ты, Господи, Ты великий, я с Тобой разговариваю, я к Тебе обращаюсь в молитве. Братья и сестры, вот хотелось бы, чтобы, ну и поправить эту сторону жизни, чтобы помолились. И я предлагаю помолились, чтобы сейчас те, которые в этом, и, может, и в прошлом году еще не молились, чтобы сказали Богу, Господи, прости за то, что я пренебрегал молитвой, и научи меня молиться. Не всегда мне получается что-то сказать удачно, научи молиться. Вот. И попросить у Бога, может, о самом главном, о самом нужном, о самом необходимом, и сказать «Аминь». Кстати, о слове «Аминь». Братья и сестры, это тоже воодушевляет, если вся церковь дружно, громко говорит «Аминь». Я помню, когда мы проходили служение очищения, освящения, мы были в регистрированной церкви, мой отец был служителем этой церкви, и пригласили братьев в нашу церковь регистрированную, чтобы они проводили беседы. И помню, одна из бесед тоже касалась молитвы. И братья подметили эту сторону, говорят, мы замечаем, братья и сестры, что вы как-то лениво говорите «Аминь». Но ведь если брат, который молится, или сестра, сказали хорошо, правильно, у них нет какой-то ереси в молитве, почему вы тогда ленитесь говорить «Аминь»? Это обедняет церковь, это создается впечатление, что вы все ждете, когда же пройдет это, может быть, такое слишком долго тянущееся, серенькое время молитвы. И вы знаете, мне так запомнилось. Но об этом надо постоянно говорить и побуждать об этом. И вот после этой беседы церковь дружно научилась говорить «Аминь». Вы знаете, это так вот вдохновляло, такое торжество Духа было. Вот такая поддержка молитвы. И Бог благословил церковь. Наши дома-то и называются, как, братья и сестры? Мы же не называем его «дом пения», «дом стихов», «дом музыки». Это все нужно. Но основное место тут должна занимать молитва. Молитва. Правильное положение пред Богом. Поэтому я так предлагаю, братья и сестры, помолиться сейчас Богу. Аминь.